задержатся на один сезон, и нет их. О, да, те ледники существовали веками. Что же с ними случилось? Исчезли. Куда? Куда все исчезает? Все куда-то торопится. Ого, это было сурово. Что именно? Прошедшая зима. И ты называешь это зимой? Помню, когда я была еще побегом. Вот были зимы. И тут дерево исчезло. После короткой паузы, длившейся всего пару лет, одна из сосен проронила. Вот это да! Она же исчезла. Взяла и исчезла. Только что была рядом и вдруг исчезла. Если бы другие сосны были людьми, они бы принялись неловко переминаться с ноги на ногу. Так бывает, малыш, терпеливо проговорила одна из них. Эта сосна ушла в лучшее место. Жаль, хорошее было дерево. В данном случае таких мест было целых три. Ворота домов номер 31, номер 7 и номер 34, что по улице Вязов в Ангкор-парке. Но молодая сосна, которой всего-то было 5111 лет, никак не желала успокаиваться. «А что это такое, лучшее место?» – спросила она. «Точно неизвестно», – ответила вторая сосна и вздрогнула. Но тут как раз налетела буря, так что никто ничего не заметил. «Мы думаем, что оно как-то связано с опилками». События, длящиеся менее одного дня, сосны не воспринимают, а потому они не слышали стука топоров. Ветром с Думс, самый старый волшебник во всем незримом университете, славящимся своими волшебниками, магией и сытными обедами, тоже должен был умереть. Совсем скоро. И он это понимал. По-своему, по-старчески. «Конечно», – размышлял он, направляя кресло-каталку к кабинету, что находится на первом этаже. «Все рано или поздно умирают. Даже самый простой человек понимает это. Никто не знает, где он был до того, как родился. Но родившись, почти сразу понимает, что прибыл в эту жизнь уже с прокомпостированным обратным билетом». Волшебники действительно знают. Разумеется, есть и неожиданные смерти, связанные с убийствами, с ножами в спине, но смерть, приходящую потому, что жизнь просто-напросто закончилась, в общем, такого рода смерть волшебники всегда чувствуют загодя. Тебе является предчувствие, что нужно срочно вернуть в библиотеку книги, убедиться в том, что самый лучший костюм выглажен, и занять у друзей как можно больше денег. С Думсу исполнилось 130 лет. И он вдруг осознал, что большую часть своей жизни был стариком. На самом деле это нечестно. На прошлой неделе он упомянул об этом в магическом зале, но намека никто не понял, а потому никто ничего ему не ответил. И сегодня за обедом с ним почти никто не разговаривал. Даже его так называемые старые друзья. Разве Сдум спросил у них в долг? Ничего подобного и не пытался, но все обстояло так, словно все вдруг взяли и забыли о твоем дне рождения. Только еще хуже. Что ж, придется умирать в одиночестве. Всем наплевать на старика Сдумса. Он открыл дверь колесом кресла и попытался нащупать на стоящем рядом столе трутницу. Все изменилось, все. Трутницами сейчас почти никто не пользуется. Люди покупают вонючие желтые спички, которые делают алхимики. Этого Сдумс не одобрял. Огонь – серьезная штука. Нельзя просто так зажигать его, не выказывая никакого уважения. Нынче люди вечно куда-то торопятся. Да и огонь уже не такой, как прежде. Да-да. В старые времена огонь был теплее, а сейчас он почти не греет, если прямо в камин не сядешь. Или все дело в дровах? Дрова тоже не те, не из того дерева. Все не так. Все стало каким-то невесомым, расплывчатым. Настоящая жизнь куда-то исчезла, и дни стали короче. Точно, с днями тоже что-то произошло. Они стали короче. Очень странно. Отдельный день, он все длится и длится. Целую вечность, но дни в целом проносятся мимо с дикой скоростью, словно куда-то опаздывают. От 130-летнего волшебника никому ничего не было нужно, и Сдумс взял в привычку приходить в столовую за 2 часа до положенного срока, чтобы хоть как-то скоротать время. Бесконечные дни, быстро утекающие прочь, лишенные всякого смысла. Но не стоит забывать, здравый смысл, он тоже не тот, что прежде. Университетом управляют какие-то мальчишки. В прежние времена им управляли настоящие волшебники, огромные мужчины, сложением похожие на баржи. И думать нельзя было посмотреть на них непочтительно. А потом они куда-то подевались, и с Думсом стали руководить сопляки, у которых даже зубы не все выпали. Наподобие этого чудакулли. Сдумс хорошо его помнил. Тощий паренек, лопоухий, никогда не умел правильно вытирать нос. Первую ночь в университетском общежитии плакал и звал мамку. Вечно затевал что-то недоброе. Кто-то на медне убеждал Сдумса, что чудакулли стал арк-канцлером. Видать, совсем сумасшедшим его считают. Где же эта чертова трутница? Пальцы. В старые времена и пальцы были нормальными. Кто-то сбросил с лампы покрывало, в руке Сдумса очутился кубок. Сюрприз! В прихожей у смерти стояли часы с маятником в виде лезвия, но без стрелок, ибо в доме смерти нет другого времени, кроме настоящего. Есть, конечно, время перед настоящим, но оно тоже настоящее, только чуточку более старое. Маятник в виде лезвия производил неизгладимое впечатление. Если бы Эдгар Аллан По увидел его, то бросил бы свое писательское ремесло и начал жизнь сначала, в качестве комика в третьеразрядном цирке.